За последние несколько недель он видел, как много раз она рисковала ради него. Графиня подвергала себя опасностям, делала то, на что не решился бы, и он сам. Анне Дорн был неведом страх. И сейчас Александр покажет ей, что может с ней равняться. Дюма прищелкнул языком, а карета, не замедляясь, ехала дальше. Сани миновали место между сушей и морем. Тройка Александра поднялась в воздух. Лошади и полозья оказались на твердой поверхности на полметра ниже. Что-то загрохотало, челюсти Александра лязгнули. Зубы снова пронзила боль. Поездка продолжалась. Свет восходящего солнца падал на вершины вклинившихся друг в друга льдин. Между глыбами танцевали тени. Там впереди Элиметр исчез среди гигантских форм. В какой-то момент он пропал. Залив словно проглотил его. Александр пустил лошадей медленнее. Тройка еле умещалась на дороге. Три лошади теснились между глыбами льда высотой с дом. «Куда он едет?» — размышлял вслух Александр. «Если бы мы знали, мы могли бы отрезать ему путь». «Никуда», — ответила Анна. Она держала его за руку. «Он хочет направить нас на ложный путь, как всегда». «Боюсь, ему это уже удалось», — признал Александр. Саней Лиметра больше не было видно. Зато перед ними, словно опухоли из замерзшей воды, вздымались ледяные наросты. Александр медленно вел лошадей между препятствиями. Он прислушался, пытаясь различить шум вторых саней, и наклонился вперед. Но до него доносился только стук копыт его лошадей и гудение полозьев его кареты. «Где же Лиметр? Возможно, он остановился, и мы как раз проезжаем мимо него», — предположила Анна. Казалось, она тоже напряженно вслушивается. Александр остановил тройку. Тишина давила на окружающий ландшафт. Все звуки мира словно замерзли в нескончаемом холоде. «Берегись!» — крикнули по-русски издалека. Лиметр знал дорогу. Всего несколько часов назад он шел здесь, наполовину замерзший и на исходе сил. Теперь старания окупились. В свете поднимающейся утренней зари были видны даже его собственные следы на снегу. По ним шли следы от полозьев саней. Саночники, ездившие между Кронштадтом и Санкт-Петербургом, похоже, уже приступили к работе. Магнетизер давал мадам Минье краткие указания, подсказывая, куда поворачивать. Затем он яростным взглядом посмотрел назад. Дюма и графини там не было. Но в зеркальной поверхности ледяной стены виднелось отражение. «Быстрее!» — крикнул Лиметр. «Здесь слишком узко, сынок», — отозвалась Минье. Он ненавидел, когда она его так называла. Позади них снова замерцали тени. «Я сказал, поезжай!» — прокричал Лиметр. Мадам Минье больше не возражала. Она пустила тройку галопом. Старуха ловко вела упряжку между глыбами льда. Лошади теснились, насколько позволяло ярмо. Кузов кареты скользил вдоль ледяных стен. Лиметр крепко держался, все так же глядя назад. Его преследовали тени. Он протер глаза. «Они совсем близко!» — закричал он. «Нам нужно ехать быстрее!» «Не получится!» — крикнула кучер и покачала головой. Широкие поля ее бесформенной шляпы раскачивались на попутном ветру. Лиметр схватил ее за накидку и рванул к себе. «Мы должны сбежать во что бы то ни стало!» Минье попыталась стряхнуть его руку, но Лиметр вцепился в ее пелерину. «Отпусти!» — крикнула она. «Ты мешаешь мне править!» Лиметр хотел выкрикнуть что-то еще. Но страх стянул ему горло. Он молча продолжал тянуть накидку. Мужчина чувствовал себя ребенком, пытавшимся убедить маму тут же исполнить свое желание. Минье повернулась к нему. Ее лицо исказил гнев. «Берегись!» — крикнул кто-то по-русски. Между плитами льда появились сани. Они стояли посреди дороги. Там же были несколько мужчин в шубах. Они склонились над чем-то, лежавшим на земле. Увидев тройку, люди отскочили в сторону. Останавливаться было уже слишком поздно. Галопом доскакав до места, лошади перепрыгнули через препятствие и побежали дальше. Сани во что-то врезались. Оторвавшись от земли, они перевернулись в воздухе. На ледяной стене, на которую налетел Лиметр, играли тени. Он услышал треск. У него посередине что-то сломалось. Магнетизер не чувствовал боли. Лишь изумление, когда он, соскользнув с наклонной поверхности и упав на лед, заглянул в мертвые глаза Бена Саймса. Спрыгнув с козел, Александр побежал к карете Лиметра. Повозка магнетизера напоминала кучу дров, по которой ударил огромный кулак. Повсюду были разбросаны ружья. Лошади исчезли. Откуда-то издалека был слышен звон упряжи, которую животные, по-видимому, все еще тянули за собой. Рядом стояли и другие сани. Двое мужчин, должно быть, это были извозчики, склонились над чем-то в снегу. Один из них медленно качал головой, другой держал широкую ладонь у рта. Александр оттолкнул кучера в сторону. Перед ним в снегу лежали два тела. Одно из них покрывала ледяная глазурь. Этот человек умер уже давно, а другим был Лиметр. Он был еще жив. С его дрожащих губ поднимались облачка пара. «Этьен», — сказал Александр и опустился на колени рядом с единокровным братом. Он хотел успокаивающе положить на него руку, но на теле магнетизера не осталось живого места, и прикосновение причинило бы раненому только боль. Александру было больно даже смотреть на него. Он заглянул в лицо Лиметру. «Это ты был в тенях. Я тебя узнал». Только и смог прошептать магнетизер. «В каких тенях?» — спросил Александр. Тут он заметил, что Лиметр разговаривает не с ним. Он беседовал с мертвым. Один из извозчиков что-то сказал по-русски. «Нет», — ответил Александр, не поняв ни слова. «Думаю, врач тут уже не поможет». Русский повторил свои слова. В его голосе звучала неотложность. Александр смотрел на магнетизера. Несколько часов у него был брат. Он фыркнул. Жизнь рассказывала истории, которые не под силу придумать ни одному автору. Он почувствовал что-то внутри. Ощутил руки у себя на плечах. Услышал голос Анны. «Александр, назад!» Кто-то его отдернул. Он приземлился на спину. На место, где он только что сидел, обрушился град льдин. Ледяная стена, на которую наскочил Лиметр, раскололась надвое. Обломок размером с ворота амбара похоронил магнетизера под собой. Глава 48. Залив Санкт-Петербурга. Январь 1852 года. Пальцы Анны впились в край кузова. Льдины беспрестанно с грохотом падали туда, где только что виднелось тело Лиметра. Снег взлетел и окутал все — русских саночников, их лошадей, извозчицу-магнетизера, поднявшуюся на ноги неподалеку. Казалось, Лиметр превратился в кристаллы мертвенно-бледного иния. Анна закрыла глаза. До нее доносился лишь шум. Она уже слышала что-то похожее. 10 лет назад, когда рушилась крепость Дорн. Вместо льдин с неба тогда падали камни, а жертвой Лиметра стал Тристан. С тех пор графиня больше не могла ходить ногами. Но Анна понимала, что это не главное. Разве она не изъездила всю Европу, чтобы увидеть, как события повторяются? Здесь и сейчас Анна ощутила, что ее покидает храбрость. Чувство, наполнявшее и подгонявшее ее по пути из Карлсруэ в Париж, из Парижа в Брюссель, из Брюсселя в Лондон, а оттуда в Санкт-Петербург. Теперь смелость оставила ее, улетев в пасмурное русское небо. Анна хотела удержать это чувство, но не знала, как. Снова открыв глаза, она превратилась в неподвижную маленькую женщину на замерзшем заливе, в чужой стране. Она наблюдала, как Александр и извозчики пытаются достать тело Леметра. Но все усилия были тщетны. Обломки были такими огромными, что голыми руками люди их сдвинуть не могли. Когда они попытались оттащить ледяные плиты при помощи лошадей, глыбы стали только больше вклиниваться друг в друга. Казалось, мороз не хотел отпускать жертву.